хороводный артист. Библиотека зарыта около дома Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелова, против третьего окна в проулок. Поминали о кладе, скидывали воспоминаниями с плечей своих по 30 лет каждый. Большие сосны поистине громадны, столетние, своими кронами высоко поднимающиеся над лесом. С поруби около них тянул ветерок и пахнул земляникой. Солнце садилось за лес по принципам палехской живописи. А молодежь и 5, и 6, и 7 июля после хороводов несла по полям, по Лелеху и Палешке осколки песен, смешки, поцелуи, мистерии, ласку. Прятала их во мраке, расплескивая мрак весельем, и уносила их по избам, когда поднималось бакановое солнце. Занятия в палехском техникуме закончились, экзамены отошли. В весну 35 года был первый выпуск техникума, наряду с первым выпуском советских десятилеток. Первый выпуск палехских, грамотных в правописании, в знании русской истории и политграмоты художников. И если разительно различие той учебы, которую проходили Арбековы, отец и сын, то различие учебы, пройденной Иваном Ивановичем Зубковым и его дочерью Тамарой, Иваном Ивановичем Голиковым и его сыном Юрием, художниками, еще более, гораздо более разительно. Отцвели ландыши и калина, цвели лесные белые фиалки, ромашка, мята, щавель, клевер. Над рожью по утрам вдруг поднимался дымок, летел над рожью без ветра. Это летело пыльца ржаных тычинок. Опылялся, оплодотворялся хлеб. Цвели липы. На рассвете и в 3 часа дня играл рожок, собирая стадо. Палешка и Лелех звенели детскими и женскими голосами купающихся, опускавших свои тела в тенистую зелень вод под соснами и ольхою, нависшими над Палешкой. Ночи напролет звенели песни, вздыхала гармоника. Во мраке в полях, на задах под деревьями, у дома соцкультуры расплескивались женские смешки, творились ночные мистерии, и поднималось солнце. У каждой женщины в Палехе, в возрасте, предназначенном природой для рождения, обязательно на руках ребенок, а второй ребенок тянет мать за юбку. У каждого художника множество детей, и даже у холостого Буторина бегает дочка. С рождения дети в Палехе умеют держать кисточку. С рождения считая естественным состоянием человека, состояние художника. И поднималось солнце. Изумленный Голиков записал: «Не только нам и нашим детям, а хоть и женам давай в руки кисть. Да, жены наших детей будут тоже художниками. Они теперь уже учатся в нашем техникуме. Мы нашли свое место в революции. Жизнь наша становится красивой, как наши картины и коробочки. Революция, наш нудный штампованный труд, переключила на большое свободное творчество. Нет теперь вдохновенных художников-пьяниц. Они стали лучшими мастерами, и им присваивает звание заслуженных деятелей искусства. За это благодарим советскую власть». И поднималось солнце. Из столетий своей доистории за октябрем Палех в наш суровый боевой пролетарский век выглянул радостью, весельем, поэзией, умением, сказкой. На самом деле, в 300 километрах от Москвы, в 30 километрах от железной дороги, ни один, ни два, но несколько десятков со 120 учениками, с громадными мастерскими, с государственным музеем, живут художники, объединенные в артель.